Глава 12. Point of view. Демиан. Я облажался. Смотрел на ее изможденное заплаканное лицо, ощущая себя полным дерьмом. Сам заварил эту кашу с Хели 2 недели назад. Манипулировать завистливой белокурой сукой оказалось так просто. Пара псевдооткровенных разговоров. Хороший трах. И вот она уже готова выполнить любую мою просьбу. Попросил знакомого дизайнера выбрать Мию для показа, а в последний момент поменять решение в сторону Хейли. Тупой блондинке только и надо было, что получить команду ФАС. В пьяном угаре она призналась в своей ненависти к Мии. Хейли оказалась очень способной и уже через несколько дней осуществила новые козни. Старался убедить себя, что просто зол на ее выходку шокером, но в глубине души понимал истинную причину. Я сошел с ума от ревности. Впервые в жизни в полной мере испытал это чувство и был поражен его разрушительными последствиями. Тогда в Париже она ничего не сказала, а мне и в голову не могло прийти, что у Мии кто-то есть. Вернее, я не сомневался, что с такой внешностью у нее полно кавалеров, но не ожидал, что она связана с серьезными отношениями. Я просто озверел, когда впервые увидел их вместе. Даже не подозревал, какую ослепляющую ярость это поднимет в самых темных уголков моей души. А после того, как по ее вине перестал работать сайт и вовсе слетел с катушек, мне казалось, это идеальный способ уронить корону с белокурой головки. Я понимал, как это важно для королевы красоты. Когда пара наших совместных с Хели идей выгорела, у тупой шлюхи просто отказали тормоза. Оказывается, она давно вынашивала в голове подобную пакость. Риск падения около 90%. Но делать это нужно только, если на подиуме останется одна единственная модель. Иначе случится настоящий хаос. Я не вдавался в подробности, потому что все эти дни беспробудно пьянствовал. Кажется, она обмолвилась, что украшение, которое ей выдали для показа, состоит из десятков маленьких бусин. А леска, удерживающая их, настолько тонкая, что одного касания ее перстня с нешлифованным камнем хватит, чтобы ее порвать. «Уйди», — прошептала обескровленными губами. И мое сердце в одночасье проткнули сотни кинжалов. «Прости, я дал ей отбой. Сразу после оранжереи побежал в гримерку и попросил эту дуру ничего не делать. Но чертова сука вошла во вкус. Это полностью моя вина. Как твоя нога?» — спросил, вытягивая руку вперед. Хотел провести ладонью по обнаженной коже тонкой щиколотки. «Ты издеваешься?» — выговорила еле слышно. Глаза белокурой сирены казались пустыми и безжизненными. Лучше бы она на меня орала. «Как мне загладить вину перед тобой?» — затаил дыхание, оглушенный звуком собственного сердца, бьющегося в висках. «Я тебе уже все написала в записке, которую оставила на кровати в Париже. В тебе не осталось ничего общего с тем глубоким умным мальчишкой из моего детства. Да, ты был непослушным задирой, но при этом оставался достойным человеком, а сейчас превратился в долбанный кусок дерьма. Так что проваливай. Иди отсюда, гуляй, трахай всяких шлюх и дальше. Ты мне противен!» Заплаканное лицо исказило гримаса боли. Мия сидела на кровати, прижав колени к груди, и смотрела на меня с отвращением. Она гнала меня. Только теперь я вдруг окончательно понял, что единственное место, где по-настоящему хочу находиться, это рядом с ней. Приблизился, дотрагиваясь ладонью до эластичного бинта на пострадавшей правой ноге. «Прости». «Нет!» Словно озверев, одним ловким движением хищника накрыл ее тело своим, подмяв под себя. «Урод! Отпусти!» Мия орала и брыкалась, но в ту же секунду заткнул ее рот своими губами. Блаженство. «Арррр!» — завыл от боли, чуть отстранившись от манящего рта. «Ну, кусай еще! Ну же, давай, выплесни на меня всю свою злость! Я все равно тебя не отпущу, ты меня слышишь? Ты моя Мия!» Дверь в палату неожиданно распахнулась, и в комнату влетели 2 здоровенных амбала в форме. Один из них тут же вцепился в рубашку, пытаясь стянуть меня с кровати, за что сразу получил в челюсть и отлетел к двери. Второй охранник предусмотрительно затормозил в метре от меня, испепеляя враждебным взглядом. «Все нормально, мужики. Я уже ухожу. Это какое-то недоразумение». Но мисс Саммерс отжала тревожную кнопку. «Простите, это вышло случайно. Я вообще не отличаюсь расторопностью». Бросила безэмоционально, покосившись на свою пострадавшую ногу. «Ох, ну тогда извините, не будем вам мешать». «Нет!» Я вздрогнул от того, насколько решительно звучит ее голос. «Этот господин уже уходит». Словно в подтверждении своих слов, Мия отвернулась к стене и поджала под себя коленки. Ее спина немного подрагивала, и тогда я догадался, что она плачет. Черт, это зрелище окончательно добило, и я потерянно удалился из помещения. Point of view. Мия. Просыпайся, спящая красавица. Добрая фея пришла. Приятный женский голос доносился откуда-то издалека, и мне даже показалось, что это сновидение. Сильнее зажмурилась, старалась продлить объятия сладостной неги, но ощутила чьи-то настойчивые пальцы на своем запястье. «Мия, просыпайся! Сестра сказала, что ты проспала целый день. Посмотри, твоя палата превратилась в оранжерею. Какая красота!» Я резко распахнула ресницы, стараясь сфокусировать взгляд на посетительнице. «Бриджит», — прошептала срывающимся голосом. Хозяйка агентства, невероятно ухоженная женщина лет 40, сидела на стуле напротив, бомбардируя меня загадочными взглядами. Нервно крутанула головой, и от увиденной картины мои зрачки расширились. По всему периметру палаты стояли корзины с цветами, преимущественно с лилиями. Стол и прикроватная тумбочка также были заставлены вазами, в которых находились шикарные букеты. «Что это такое?» — непонимающе уставилась на блондинку с модной короткой стрижкой каре. «Мия, я думала, ты повредила ногу, а не голову». Женщина широко улыбнулась. «Но я ведь опозорилась и вообще всех подвела». «Согласна, выглядело все весьма печально. Но, боже, это ведь не конец света!» «Модели валятся на подиумах каждую неделю. И что теперь, страдать и сходить с ума от отчаяния?» Она игриво подмигнула. «С самого утра звонят заказчики и интересуются, куда тебе отправить цветы с пожеланиями выздоровления. Но Эшли утром пригрозила, что выгонит меня». Бриджит сплеснула руками. «Да кто ей позволит? У бабы вечно недотрах. Не обращай на нее внимания. Во-первых, срок контракта с тобой истечет только через 2 года». И даже при желании разорвать его будет ой как непросто. А во-вторых, думаешь, я не понимаю, откуда ноги растут?» Короткостриженная блондинка хохотнула. «Мия, задолго до основания этого агентства я 3 года состояла в труппе танцовщиц популярного бродвейского шоу. И чего только не насмотрелась. Однажды, во время танца нашей примы, завистница кинула ей под ноги горсть сушеного гороха. И бедняжка так неудачно упала, что сломала ногу. Ох. «Да, вот так. Путь к успеху — это настоящая мясорубка». Она тяжело вздохнула. Да и Хейли так громко рассказывала девчонкам, как ловко все провернула, что, в общем-то, все сразу стало понятно. «Не волнуйся, я уже ее оштрафовала. Увы, никаких других санкций не предусмотрено, так как с Хейли у нас тоже заключен долгосрочный контракт. Но при желании ты сама можешь расквитаться с ней». Бриджит загадочно улыбнулась, на что я потерянно пожала плечами. Откровенно говоря, произошедшее настолько подкосило, что никаких сил на душевную борьбу, увы, не осталось. «Спасибо за поддержку. Но все равно, ты видела заголовки статей? Это же просто кошмар!» Шмыгнула носом, не решаясь посмотреть ей в глаза. «Детка, ты столько лет в этом бизнесе и просто меня умиляешь!» Вторые сутки только и говорят о твоем падении. Ты во всех топах и еще чем-то недовольна. Но это не повод, которым можно гордиться. Господи, Мия, да в шоу-бизнесе все только и держится за счет скандалов. Самое известное падение на подиуме – это, пожалуй, культовое падение Наоми Кэмпбелл на показе Vivienne Westwood в 1993 году. И что, кто-то после этого в ней разочаровался? Да черную пантеру до сих пор боготворит весь мир. Она потеряла равновесие и, засмеявшись, упала, но потом нашла в себе силы подняться и идти дальше. Ох, но если даже Наоми падала, по губам пробежала тень улыбки. «Я думала, в тебе есть стержень, А сейчас вижу перед собой маленькую заплаканную девчонку. Так не пойдет, дорогая». Приподняла голову, сталкиваясь с испытующим взглядом светловолосой женщины. «Я всю свою жизнь была сильной. Даже когда неделями жила на растворимой лапше, в ожидании копеечной зарплаты, или когда один мудак попытался изнасиловать, а я плеснула ему в рожу кипятком. Да, Бридж, представь, было и такое. Но в последнее время нервы на пределе. Это не только из-за падения или пропущенного кастинга. Это личное. Даже не думала, что так накроет». В горле образовался ком. Попытка сглотнуть его потерпела крах. Я закашлялась, как страдающая чахоткой. «Ох, детка, всех нас кроет, когда речь идет о высоких зеленоглазых кобелях». Хозяйка агентства прищурилась, словно видит меня насквозь. «Черт, неужели я позволила этому моральному уроду довести себя до подобного состояния? Опухшая от слез, унижение, оскорбленная, да еще и хромая. Полный комплект неудачницы. Ладно, твои мужики меня не волнуют. А я всего лишь принесла тебе умопомрачительную новость». Ухоженная блондинка подмигнула, продолжив свою неспешную речь. С утра позвонил Бобби Оушен. Да-да, тот самый. Не таращи так глаза. Так вот, после вчерашнего показа он принял решение сделать тебя музой своей новой лимитированной коллекции одежды, которая носит рабочее название «Скандал». Кстати, съемка уже в следующие выходные. В Мексике. «О боже, Бриджит, это сон? Меня? После этого позора? Да я просто не верю!» Откровенно говоря, я сама не поверила, когда Бобби лично позвонил мне сегодня утром. Он сказал, что сомневался, но после вчерашнего падения понял, что ему нужна именно ты. «Ну почему? А вдруг я у него на съемках напортачу?» Кажется, мои глаза норовили вылезти из орбит. «Мия, Бобби эксцентричный и всегда выбирает самых обсуждаемых моделей. Он прекрасный маркетолог и понимает, что теперь всем любопытно узнать твою судьбу, а значит, и к коллекции одежды будет повышенный интерес. Так что у тебя ровно неделя до съемок в Мехико. И каждодневные примерки, кстати». Бриджит поднялась со стула, посылая в меня лукавую улыбку. «Даю тебе время до вечера, чтобы вдоволь нареветься. Осуши все запасы своих слез, девочка, потому что впереди очень много работы, и тебе приходится пахать, как проклятой, чтобы снова меня не подвести». «Я верю в тебя, Мия, и всегда верила, иначе бы не взяла». «Спасибо. И у меня вопрос. Могу я разобраться с Хейли?» Наши взгляды столкнулись, врезавшись друг в друга. «Считай, что я даю тебе зеленый свет». Она уже сделала шаг к двери, как с моих губ слетел еще один вопрос. «Бриджит, а кто стал следующей примой танцевального шоу, после того, как та девушка сломала ногу?» Лицо хозяйки модельного агентства приняло загадочное выражение. Подмигнув мне, блондинка задумчиво произнесла: «Следующей примой стала я». И, не оглядываясь, вышла за дверь. Point of view. Демиан. «Да, Бобби, я все уладил. Ты будешь первым, кто проведет свой показ в этом музее в Париже. Да, вне всякого сомнения. Я отвечаю за свои слова, мужик. Отец чуть ли не в десны целуется с директором музея. Он пообещал договориться». На том конце послышался удовлетворенный смешок, после чего с губ знаменитого дизайнера слетел новый вопрос. «Так почему ты так впрягаешься за эту девчонку?» «Потому что она та, кто тебе нужен. И очень скоро ты сам в этом убедишься». Нетерпеливо прикусил губу, мечтая уже скорее закончить разговор. «Все расходы на рекламную съемку в Мехико я тоже беру на себя. Не экономь. Пусть все будет в самом лучшем виде». «Хорошо, Демиан, как скажешь. Кстати, как насчет ужина сегодня вечером?» Голос Бобби стал приторно-сладким. А я еле сдержал рвотный позыв, подступающий к горлу. «Извини, но у меня уже есть планы на вечер». Дизайнер грустно вздохнул. «Жаль. Если вдруг передумаешь...» «Увы, Бобби, в ближайшие 100 лет я не передумаю». «Ох, сладкий, не загадывай. Вдруг твои вкусы поменяются. Знай, я буду рад стать твоим проводником в мир новых неизведанных удовольствий». Я еле сдержался, чтобы грубо не послать его. Но тогда бы весь мой гениальный план потерпел крах. «Окей, если вдруг передумаю, ты будешь первым, кто об этом узнает». Закатил глаза, непроизвольно сжав свободную руку в кулак. когда разговор завершился, долбанул мобильником по столу, стараясь унять нервную дрожь. Осталось только отдаться этому мудаку. Истерично хохотнул, отгоняя от себя безумную мысль. В этот момент мобильник на деревянной столешнице завибрировал с новой силой. Я машинально выжал клавишу «принять вызов». «Мистер Готье, до вас невозможно дозвониться. Прямо как до президента». Уверенный женский голос вихрем залетел в уши, а я поморщился. «Если не против, перейдем на «ты», Бриджит?» «С удовольствием, Демиан». «Ты была у нее? Как она?» «Ох, честно говоря, впервые видела Мию настолько подавленной. Эта ситуация просто подкосила ее». «Дерьмо!» Новая волна злости и опустошения накрыла с головой. «Не слишком литературно, но не поспоришь». «Ты сказала ей про контракт с Бобби? Она обрадовалась?» «Да, немного повеселела, но все равно. Мия не заслужила такого отношения. Скажу тебе по секрету, у девушки было очень непростое детство. У нее нет родителей. До 8 лет воспитывалась по интернатам и сменила несколько приемных семей». «Я в курсе», — ответил холодно, затаив дыхание на несколько секунд. После небольшой паузы хозяйка агентства продолжила. «Признаюсь, я была удивлена, увидев тебя утром в своем кабинете, но все-таки выполнила просьбу». Усмехнулся про себя, вспомнив, какую сумму мне обошлась эта просьба. «Даже несмотря на неприятную ситуацию, со временем все бы и так забылось. Но я убедила Мию, что ничего страшного не произошло. И эти букеты цветов – хорошая идея». Она очень обрадовалась. «Но, Демиан, я думаю, тебе больше не стоит принимать участие в ее жизни». «Это еще почему?» – прорычал, не пытаясь унять яростных ноток, которыми изобиловал голос. «Потому что я знакома с Джоном и хотела бы тебя предостеречь. Он очень серьезный и авторитетный мужчина. Пока вы не переступили черту, лучше оставь все как есть». «Поверь, я справлюсь без твоих тупых советов». Резко убрал телефон от уха, отжав центральную кнопку на дисплее, после чего истошно заорал. «Дерьмо!» «Демиан? Кекхе?» Поднял голову, столкнувшись с насмешливым взглядом Вильяма. Друг стоял, навалившись на дверной косяк, и смотрел на меня, как на выходца из психушки. «Что тебе надо?» «Блин, я уже вообще боюсь заходить в твой кабинет. Не знаю, чего ждать на этот раз. Реально. Ты то валяешься полуголый и бездыханный на полу, то разговариваешь сам с собой на повышенных тонах. Серьезно, Дэм, что там дальше? Пляски с бубнами? Ритуальные танцы? Может, нам сразу договориться, чтобы на входе в отель дежурили санитары?» Вилл буравил меня своими небесно-голубыми глазами, чуть прищурившись. «Возможно. Это неплохая идея, чувак. Иначе у меня скоро поедет крыша. Реально». Медленно втянул ноздрями воздух, стараясь унять сердцебиение. «Может, наконец поделишься?» Наши взгляды встретились. И на долю секунд я испытал соблазн открыть все близкому другу. Но представил его лицо после того, как закончу свое позорное повествование, и решил задушить в себе этот порыв. «Пока не время. Извини, брат». Вилл равнодушно пожал плечами. «Ладно, я пойду. Опаздываю на встречу с маркетологом. Счастливо оставаться». «Ты знаешь что-нибудь про Джона Саймонса?» Друг резко развернулся, удивленно вскинув бровь. «Ну да, конечно, слышал. Вроде очень влиятельный дядька, финансовый воротила, брокер, серьезный игрок. Поговаривают, что он связан с бандитами и имеет неплохую крышу. А что такое?» «Да так, вчера познакомились на одном мероприятии. Возможно, скоро обменяемся опытом», — загадочно сказал, вложив в это совершенно иной смысл. Когда дверь за блондином закрылась, запрокинул голову, тупо уставившись в потолок. Практически сутки без сна. Когда в последний раз видел себя в зеркале, обратил внимание, что белки глаз покраснели, а на их поверхности выступили микроскопические кровяные трещинки. Кажется, от нервного перенапряжения в глазах полопались сосуды. Но я был доволен проделанной работой. По крайней мере, теперь Мия быстрее придет в себя. Она справится. Особенно, когда увидит несколько шикарных корзин с лилиями. Я хотел хоть немного ее порадовать. Но только так, чтобы малышка не догадалась о моем участии. Возможно, Бриджит права. И нам пора завязывать эти игры. Закрыл глаза, переносясь на много лет назад. Детский дом имени Святого Людовика. 18 лет назад. Дэми, ну давай, лезь выше. Эй, ну ты чего? Ты должен залезть на дерево и достать этого кота. Лезь! Маленькая растрепанная блондинка грозно топнула ногой в заляпанной грязью босоножке. Мы полдня носились на улице и уже успели выпачкаться, как поросята. Наконец, Мии взбрело в голову достать с дерева какого-то облезлого кота, который сидел там с самого утра. «Ну давай, залезь и сними его для меня! Ну!» Моя командирша, которая была на голову ниже, подошла вплотную и, глядя из-под лобья, стала толкать меня к раскидистой иве. Я тряс головой, пытаясь объяснить ей, что ствол слишком крутой, и это может быть опасно. Полез в карман за бумагой, но, кажется, она вывалилась, когда мы прыгали через лужи. «Лезь, Демиан! Это твое задание на сегодня! Достань мне этого котика!» В голосе белокурой кудряшки послышались плаксивые ноты. «Нет, только не это! Я не мог терпеть, когда она заходилась истериками. Как-то раз ночью во время сильной грозы Мия ревела так, что слышно было во всем нашем крыле. Пришлось тайком пробраться в женскую спальню и всю ночь гладить ее по влажным спутанным волосам. А к утру у нее поднялась температура под 40. «Дэми, ну все. Я не буду больше с тобой играть. Вот увидишь, пойду к толстяку Виктору. Он точно мне поможет». Ее огромные зеленые глазища стали заполняться слезами, а нижняя губа затряслась. И я, стиснув зубы, полез на это долбанное дерево. В результате падения распорол себе ногу и получил сотрясение мозга. Когда вернулся из больницы, директриса интерната запретила нам играть, сказав, что мы дурно влияем друг на друга. Ведь я мог разбиться насмерть. Повезло, что легко отделался. А в другой раз она так отчаянно убегала от меня, когда грозился поцеловать ее в щеку, что упала и, полетев кубарем, содрала кожу на коленях и руках. Я потом еще 3 недели обрабатывал ее раны, так как они не прекращали кровоточить. Надрывный вздох пронзил тишину моего кабинета. От этих воспоминаний детства стало не по себе. Даже будучи малолетками, наше общение заканчивалось бесконечными шишками и ссадинами. От всего этого попахивало чем-то нездоровым. Резко вздрогнул, распахнув глаза. Телефон на столе так заорал, что мне захотелось долбануть его об стену. Еле сдержал разрушительный порыв. Вцепился в трубку, грубо ответив. «Алло, что надо?» Секретарша начала быстро заискивающе лопотать. «Ты договорилась с телевизионщиками, и они сами свяжутся с ней для интервью? Правильно понял?» «Окей, молодец. В этом месяце тебя ждет солидная премия». Не успел договорить, как с лязгающим скрипом отворилась дверь, и на пороге кабинета появилась Хейли. Я тут же прервал разговор с секретаршей и резко подскочил со своего места, направляясь к нахальной девице. «Демиан, почему ты целый день не отвечал на мои звонки? Представляешь, меня оштрафовали!» Подошел вплотную и вцепился в ее худосочную руку. «Потому что меня тошнит от одного звука твоего приторного голоса!» Бросил яростно, глядя в ее густо подведенные глаза. «Я ведь просил тебя ничего не делать, крыса! Почему ты ослушалась?» «Но мы ведь заранее все это продумали. Ты был не против». «Потому что я был таким бухим, что даже имени своего не помнил, сука. И ты прекрасно это видела. А вчера я попросил тебя оставить Мию в покое. Мы и так сделали достаточно, но тебе оказалось мало. Решила добить ее?» «Да, решила, представь себе. Потому что эта овца всегда получает все лучшее. Ей отдают самые лакомые контракты. Хотя я ничем не хуже. И сиськи у меня больше. Вот, глянь. Но все без ума от этой невинной овечки. Такой шанс представился раз в жизни. Она осталась на подиуме одна, а на мне эти бусы. Я просто не могла упустить свой шанс. И дело тут не в тебе, хотя и в тебе тоже. Когда ты пришел просить оставить овечку в покое, от тебя за километр разило ее духами. Что думаешь, я совсем дура и ни черта не поняла? Так вот пусть выкусит, дрянь!» Вцепился в запястье мерзавки и потащил ее к выходу. «Ну, Демиан, пусти меня. Она все равно осталась в выигрыше. Ходят слухи, что после этого позора ее еще и Бобби Оушен выбрал. Невероятно. Так что расслабься. Хочешь, я сделаю тебе расслабляющий массаж? Хорошенько отшлифую его язычком. Возьму так глубоко, как ты любишь. Или, может, попробовать что-нибудь экзотическое?» Хелли заискивающе заглядывала в глаза, пытаясь поймать мою руку. «Пошла вон, крыса!» – прошептал дрожащими от ярости губами, после чего чуть ли не пинком вытолкнул тупую блондинку за дверь. Вернулся на рабочее место и, поддавшись неконтролируемому порыву, набрал номер Мии. Через пару секунд услышал равнодушный голос на том конце провода. Абонент недоступен. Скорее всего, она меня заблокировала. Ну что же, тем сильнее моя красавица удивится, когда получит сюрприз